«Ну что?» — сказала я. «Есть что-то?» Как мать невесты, у которой визитер спрашивает, нет ли еще каких-нибудь двоюродных девушек в доме. И пустое занятие. Я начала ему рассказывать сюжет той своей пьесы, написанной в первую же ночь после звонка. «Звонка судьбы». «Попробуйте рассказать хоть Гамлета, хоть царя Эдипа, посмотрим, что получится». «Ну, там один парень потерял отца, ну, а мать сразу же вышла замуж, как будто готовилась. В тех же туфлях, что на похоронах. У нее же были и другие. Это важно. Короче, ну и парню снится сон. Ему помстилось, что ходит призрак отца и говорит, что это отчим, ну и убил его. То есть самого-то, ну, отца, понимаете, да? Отчим отца парня. Это понятно? Отчим сына этого призрака убил этого самого призрака в ухо. Ну, налил там что-то. Нет, не призраку. Он спал просто в живом состоянии. Отец пасынка этого отчима, который налил в ухо. Ну, и этот сын сходит там с ума. Короче, всех там убивают к концу. «Ну, это у вас прием, этот призрак», — вяло бы возразил режиссер на рассказ автора данной пьесы. Ефремов тоже мне как-то сказал без воодушевления то же самое. И, вернувшись домой, я выкинула пьесу в мусоропровод, и там она растворилась, как знаменитое легкое дыхание Бунина в мировом пространстве. Выкинувши пьесу, я со своим кумиром покончила навсегда. Однако жизнь богаче, чем нам кажется. Горюнов-то меня не покинул. Его звонки и посещения якобы просто так, его необъяснимая, преданная, безмолвная любовь к Ефремову заставляли меня думать и думать над тем, что имел в виду Олег Николаевич, вяло произнеся слово «прием». Я с ним мысленно разговаривала, ходила на его спектакли, даже написала ему несколько неотправленных писем. Все почему? В тот момент все мои думы были о будущем театре. Меня не устраивал театр существующий. Ни Таганка со своими инсценировками разрешенных романов, ни МХАТ с его неореализмом в виде то ли горящей домны, аплодисменты, то ли горячей конфорки нормальной газовой плиты, ни современник, пердуха для одинокой младшей научной сотрудницы. Но, несмотря на разницу в наших взглядах, я обожала Олега Николаевича. А он в те годы был кто? Бог. По нынешнему авторитет. Я была свидетелем, как он давал работу опальным режиссерам. То ли Васильеву, Додину, Виктюку. Как заботился о жилье для таких, как они. Как спасал гениальных мальчишек от Афгана. К нему шли вдовы, нуждающиеся, в том числе и нуждающиеся в квартирах, а затем дачах и машинах, бедные таланты. Он спускался с облаков, с высей, в люди, в грязь, бездомности, войну, и кого-то вздымал вместе с собой на театральные люльки вверх, к огням рампы. «Смотри, все хорошо». Люди такого рода, как мой учитель Арбузов, например, обожают счастливый конец. Но в то же самое время, когда я его спросила, какой свой спектакль он хочет, чтобы я посмотрела, Ефремов вдруг задушевно ответил: «Ну, заседание парткома, что ли?» А мне они были странно чужие. Все его гельмановские бунтари, парторги, шатровские герои, шпарящие свой текст по неопубликованным стенограммам заседаний ЦК ВКПБ, публикуемым только МХАТом. Здесь и сейчас. С обязательным раскрытием образа Ленина на уровне гримерского чуда. Так что не утыка Брежнев посетивший спектакль.